Продолжайте, Дип. Вы делаете великие дела с беззащитными людьми, людьми, которые заведомо честнее вас. Благодарю, Бэби. Я попробую продолжать. С каждым вашим словом я все более убеждаюсь в том, что вы действительно будете безмерно радоваться, когда меня убьют. И вот наш друг Педро может иметь немалое значение в развитии событий по вашей схеме. Не так ли, Педро? Я не знаю, о чем вы говорите. Он сложил руки, сжатые в кулаки, у себя на животе. «Что вы собираетесь с ним делать, Дип? К чему этот разговор?» Я неопределенно пожал плечами. «Ничего особенного, Элен. Но дело в том, что Педро собирается рассказать мне небольшую историю. Так, Педро?» Он нервно и отрицательно покачал головой. «В таком случае я вам подскажу, Педро. Мне хотелось бы услышать от вас рассказ о том, как вы нашли Беннета после того, как он был убит». Чашка в руке Элен задержалась на полпути к рту. Рука Педро начала дрожать так, что он стал придерживать ее другой рукой. Он бросил быстрый взгляд на дверь, а когда я покачал головой в ответ на его взгляд, его глаза жалобно округлились, и, казалось, он стремится сжаться в своей одежде до минимальной величины. «Я...» «Продолжай, Педро». «Я ничего не знаю о том, о чем вы спрашиваете. Я...» «Окей, парень, в таком случае мы прекратим игру. Попробуем провернуть вопрос иным путем. Суньте вашу руку в ваш левый карман и пощупайте». Мгновенно его рука опустилась в карман пиджака, прощупала его содержимое, и в ту же минуту в его глазах блеснул страх. Он дернулся и сделал попытку улизнуть. Мне пришлось довольно проворно схватить его за руку и удержать на месте. Я держал его на месте и наблюдал, как он трясется. «Что с ним случилось?» — удивленно спросила Элен. Многозначительно улыбнувшись Педро, я ответил. «Ничего особенного, просто я делаю попытку поставить этого парня на путь закона и порядка. Дело в том, что этот чурбан далеко не так прост, как вам кажется. Кое-где он достает таблетки опиума, и кое-кому их передает, за что получает некоторое количество центов. Порой и пакетик героина можно разыскать в его карманах, и многое другое. Но самое важное то, что парень далеко не испорчен до конца. Как вы сами видите, Элен, он трясется, как осиновый лист. А это значит, что он превосходно понимает, какой пакостью он занимается. Это большой шанс к его исправлению. Через 5-10 минут сюда придет коп, и ему будет нетрудно довершить его исправление. Я передам его копу с поличным, если, конечно, он не сможет рассказать нам нужную историю. А если расскажет, то, пожалуй, он сможет оставить у себя свои тюбики. Вот и все, Элен». Возмущенная Элен отодвинулась от меня. «Есть точное название для людей, подобных вам». Я согласно кивнул ей головой и затем сказал: «Итак, я слушаю». «Послушаем ваш рассказ, Педро. До прихода копа осталось не так много времени, но вы можете выбрать любой путь, какой вам нравится». «А вы никому?» «Не имею привычки пересказывать чужие секреты, но время идет, Педро». «Этот Беннет, я не убивал его. Он был уже там. Понимаете?» Я кивнул головой. «Он уже был мертв. Это вы знаете? Я его не убивал. Он имел уже дырку вот здесь». Своим указательным пальцем он ткнул себя в горло, в то место, где шея соединялась с туловищем. «Я взял у него часы», — продолжал он. «Но это были не очень хорошие часы. За них я взял всего $2. Я взял его бумажник. В нем было только $20. В одном из карманов было еще $10. Вот и все, что я взял. Часы я продал за $2. Затем я скрылся, убежал. Я не думал, что кто-то узнает об этом». «Где бумажник?» «Бросил его в одно место». «Примерно где?» «Думаю, что я смогу его найти». «Вы найдете его, Педро. Найдите и принесете его туда, где живете. И будете его держать у себя, пока я за ним не приду». «Вы хорошо меня поняли?» Он утвердительно закивал головой. «Я вас понял. Вы знаете...» Он заколебался. «Да, я знаю, где ты живешь», — сказал я. Он начал говорить еще что-то, потом остановился, соскользнул со стула и бесшумно, как тень, исчез. Когда дверь за ним закрылась, Элен недоуменно проговорила, глядя на меня. «Беннет был найден убитым в своей комнате». «Это неверно. Он был убит не на том месте, где был найден. Он был убит несколько раньше и в другом месте». «Откуда вы это знаете?» Это был тот же вопрос, который задавал мне и Педро. Только одно лицо во всем мире могло достаточно близко подойти к Беннету в его собственной квартире для того, чтобы выстрелить в него с такого близкого расстояния. «Кто же это?» «Я, детка».